Глава 32. Иван очнулся после сна, в котором волной его швыряло на скалы. Он проснулся, не открывая глаз, сохраняя прежнее дыхание. Он был сосредоточен на этом моменте весь вчерашний день, перед тем, как ему с остальными рабами позволили заснуть. Сначала у него мелькнула мысль не спать, притвориться и ждать, сколько понадобится. Какое-то время Иван колебался и выбрал сон. Почему-то он был уверен, что проснется. Какое-то странное, невероятное спокойствие и такая же уверенность. Не спать, растерять последние силы, которые понадобятся для бегства. Он уже измотан. Что же будет дальше? Засыпая, Иван думал о махонькой ладошке. Подобно дирижерской палочке во сне, она регулировала циклы. Сначала беззвучие, затем звук, дальше действие, ведущее к пробуждению. Кому она принадлежала? Кто скрывался за этим образом ребенка? Ресурсы собственного организма? Впервые со времен прежней жизни Иван засыпал спокойно, без того едва уловимого, но присутствующего, неубиваемого, как бактерии, страха никогда не проснуться. Сложно было представить, что все это происходит на станции, где почти полгода его удерживают как раба. Что же будет, когда они с Евой обретут свободу? Сможет ли Иван просыпаться без помощи Евы? Когда они разговаривали с ней 3 дня назад, ни у него, ни у Евы просто не было времени обсудить факт пробуждения Ивана. Но прежде им надо выбраться отсюда. Лежа с закрытыми глазами, Иван ждал, время тянулось, и он забеспокоился, что снова заснет. Риск был, пусть и небольшой. Несколько раз он порывался открыть глаза. Ему не надо было поворачиваться к возвышению с охранниками. Он занял нужную позицию до сна. Иван решил выждать более надежного момента. Судя по голосам, охранники сидели вместе на своей обычной позиции. Они поели, болтая ни о чем. Вряд ли они внимательно следили за спящими. Но риск, что один из них в этот момент поглядывает в сторону Ивана, вынуждал его держать глаза открытыми. Кажется, Иван оказался на грани сна и бодрствования, несмотря на то, что пытался контролировать свое состояние, ожидая появления Евы или Анны с Грегом. Невнятный говор охранников переходил в шепот Евы, ее далекий смех, и обратно, в невнятный говор 3 вооруженных людей. Внезапно последние фразы охранников приобрели смысл. Спящих вот-вот разбудят. Это давало лишний шанс. Охранники будут отвлечены. Меньше шансов, что Ева и Грег себя обнаружат. Иван уже можно следить за происходящим. В то же время ему, как и остальным, могли вколоть болванку. Иван станет бесполезен, даже создаст проблемы во время бегства. Но выбора не было. Он приготовился к пинку, который его разбудит. Затем началась стрельба. Долгую минуту Иван не мог начать действовать. Он открыл глаза и увидел, что 2 охранников убиты, 3-й залег на возвышении и не смотрит на спящих. Когда Грег, вытянув руку с автоматом из-за угла, выпустил очередь на удачу, Иван встал на четвереньки и пополз к 2-му убитому охраннику. Иван рисковал. Охранник на возвышении мог заметить его в любой момент, но выбора не было. Промедление уменьшало шансы одолеть последнего противника. Иван дополз до трупа, замер. Автомат лежал по другую сторону тела, но стрельба прекратилась, и любое движение на таком близком расстоянии могло Ивана выдать. Он ждал, молясь про себя, чтобы Грег предпринял еще одну попытку. Ивану нужен один рывок. Тишина затягивалась. Охранник что-то бормотал, скорее подбадривая себя, нежели угрожая нападавшим. Иван приоткрыл глаза, увидел его голову и осознал, что противник пристрелит его, если обратит внимание на то, что Иван лежит не там, где спал. Ситуация была на грани. Новых попыток Грега не последовало. Если бы не автомат убитого, у Ивана вообще не было бы шансов. Слишком удачную позицию занимал охранник. Подкрасться к нему вплотную нереально. «Эй!» — голос Анны. «Отдай нам одного человека, и мы уйдем». Иван вздрогнул от неожиданности. Он приготовился перемахнуть через тело, посматривая на охранника. «Пошла ты!» — отозвался охранник. «Идиот, скоро станцию затопят. Надо уходить. Разве не слышал про дождь? Наверху вот-вот начнется наводнение». На этот раз возникла непродолжительная пауза. Слова Анны возымели какое-то действие. «Пошла ты, сука! Кто ты вообще такая?» «Какая разница, кто я? Люди уходят со станции. Старший, Александр, ученые, все уходят. А ты сидишь здесь. Какого черта ты тут делаешь? Дай забрать моего мужа, и мы уйдем». Охранник выстрелил, выкрикивая оскорбление. Иван перемахнул через тело убитого, схватил автомат, проверил, прижимаясь к земле, встал на колени, вскинув оружие перед собой. Охранник заметил это движение, но происходящее оказалось для него неожиданностью. Он смотрел на Ивана, повернув голову, не пытаясь пригнуться или направить на него автомат, откатиться в сторону, что-то крикнуть. Один из спящих проснулся, и это было немыслимо. Для надежности Иван встал в полный рост и выпустил очередь. Позади головы охранника на стене появились кровавые сгустки, и он обмяк. Из-за угла появился автомат. Грег держал его на вытянутых руках, не высовываясь. Иван упал на землю, выкрикнув: «Я убил его!». Иван ждал выстрелы, но их не последовало. Послышался крик Анны. «Иван, я жив, третий охранник убит». «Анна и Грег выбежали». «Быстро уходим», — крикнул Грег. Иван почувствовал слабость в ногах. «Где Ева?» «Она ждет нас у запасного выхода». Ева заметила лучи света со стороны станции, и внутри у нее все похолодело. Ни Анны, ни Грега не видно. С той стороны, куда они ушли за Иваном, по-прежнему темно и тихо. Времени прошло прилично. Ева уже не могла гнать от себя мысли, что с ними случилась беда, а Ивана они не освободили. Свет приближался. Погоня. Это могли быть работники, переходившие на другое поле, кто-то из охранников, проверявших тоннель, коммуникации или что-то еще. Но Ева в это не верила. Если бы им с Анной и Грегом удалось покинуть станцию бесшумно, оставалось удивляться, что преследователи не появились еще раньше. Ева посмотрела на пистолет с ампулами. Он поблескивал в полумраке, и она суматошно решала, использовать оружие или нет. Что ей вообще делать? Затаиться в надежде, что они пройдут мимо? Или углубиться в тоннель, ведущий на свободу? Был еще вариант – двинуться в ту сторону, куда ушли Анна и Грег, найти их прежде, чем ее найдут преследователи. Этот вариант она тут же отмела. Выход к спасению перекроют, и смысла в воссоединении не будет. Больше проку остаться в тылу противника. Однако сможет ли она спрятаться, чтобы оказаться в этом самом тылу? Она уже различала силуэты, решения, что делать, не было. Послышались невнятные голоса. Ева попятилась. Голоса стали отчетливее, и Ева решила, что преследователей трое. Всего трое, но сомнений нет, скоро подтянутся остальные. Ева вжалась в стену, приподняв пистолет, двинулась боком к двери, подергала ее ручку. Тщетно. На ощупь ручка была крупной и неподатливой. От двери исходило ощущение монументальной преграды. Когда они здесь появились, ни Грег, ни Анна не подумали о том, чтобы проверить вход в запасной тоннель. Было не до того. Это оставили на потом, и сейчас Ева бессильно сбежать в надежде, что Иван, Анна и Грег нагонят ее, если у них получится пробиться к тоннелю. Ученый ничего не сказал про ключи, и это стало упущением, если только материал, из которого сделана дверь, не бронебойный. В этом случае пара автоматных очередей пробьют брешь, а если нет? Ева закрыла глаза, замерла. Она хотела успокоиться, сосредоточиться, и у нее это получилось, хотя троица была уже близко. Ева различала слова. Преследователи. Они спешили, но были при этом осторожны. Погасили фонарь. Как только приблизились к входу в запасной тоннель, сбавили шаг. «Ты ничего не слышал?» — спросил голос. «Что?» — отозвался второй. Они застыли. Кто-то из них включил фонарь, направив его вперед. Пауза. Фонарь выключили. «Хрен его знает». Третий. «Я тоже что-то слышал». Пауза. Прижимаясь к стене, Ева шагнула к выходу. У самого входа в небольшое пространство, типа шлюза перед закрытой дверью, один человек мог остаться незамеченным. Ева решила пропустить троицу и оказаться у них за спиной. Если никто из них прежде не войдет в этот предбанник длиной в десяток шагов. В чем Ева сомневалась? Пауза стала зловещей. Прижавшись к стене, Ева подняла руку с пистолетом на уровень груди, направляя дуло в тоннель. Луч света едва не вынудил ее крикнуть. Так неожиданно кто-то из троицы включил фонарь, направив его в нишу перед запасным тоннелем. Ева ждала, что ее заметят, закричат или выстрелят, но человек с фонарем никак не реагировал. Он сделал шаг, другой, и на этот раз увидел Еву. Их взгляды встретились. Ева узнала одного из приближенных Александра. Он открыл рот, чтобы закричать, и Ева выпустила ему в грудь две ампулы. Это были не пули. Он двигался и по инерции стал заваливаться на нее. Интуитивно Ева подхватила его, чтобы закрыться телом. И вовремя. Напарник выпустил очередь. Несколько пуль вонзились в человека, который только что был жив. и Ева не завалилась вместе с ним лишь потому, что ожидала удара. Напарник, убивший своего, стрелял под действием импульса, не разобравшись, что произошло. Возможно, раны не были смертельны, но вместе с действием мощного снотворного шансы выкарабкаться у несчастного приближались к нулю. Ева с трудом удерживала его, осознав, что так долго не выдержит. «Стой!» — крикнула она. «Не стреляй! Это я, Ева!» Ей показалось, что силуэт опустил автомат, и она выстрелила в него. Она сама не ожидала, что так сделает. Силуэт шарахнулся, бросаясь на землю. «Сука, она чем-то стреляет!» Он выпустил очередь, и на этот раз ударная сила повалила Еву с телом. Ева попыталась найти автомат убитого, но тщетно. Он куда-то отлетел. Найти его в полумраке нереально. Стоит лишь отпустить тело щит, и ее пристрелят. На этот раз паника захлестнула ее, и она поняла, что бессильно что-то изменить. Минута, она сможет закрываться телом мертвеца, но очередная пуля пробьет его, и все закончится. Иван вовремя схватил за плечо шедшего первым Грега, схватил и потянул назад. Они повалились к стене за поворотом, когда луч света осветил то место, где они находились секунду-другую назад. Анна шла сзади, и ей не пришлось падать, получив ушибы. Она отступила, присела, но это было необязательной страховкой. Грег тяжело дышал. Иван едва подавил желание пихнуть его, потребовав дышать тише. Конечно, это была иллюзия. Преследователи, с которыми они столкнулись, не могли слышать дыхание Грега на таком расстоянии. Куда серьезнее было то, что они не дошли до Евы и запасного тоннеля, а погоня уже настигла их. «Где тоннель?» Иван сдерживался, чтобы не кричать. «Где-то рядом». К ним, пригибаясь, приблизилась Анна. «Тоннель там, где они», — она указала вперед. «И Ева там. Господи». Иван поспешил вперед. «Подожди», — бросил ему вслед Грег. «Нас заметят, надо выждать». Анна, пригибаясь, поспешила следом за Иваном. «Там же Ева», — сказала она. Грег подумал, что надежнее затаиться. Ждать, когда противник приблизится, в этом случае шансы на их стороне, но Ивана было не остановить. Кто-то включил фонарь, но луч света направил не в сторону Ивана и Анны, и Грег понял, что переубеждать Ивана уже нет смысла. Выстрелы впереди подтвердили мысль. Противник нашел Еву. Грег был уверен, что Иван начнет стрелять. Этого не произошло, и Грега поразил его выдержка. Он бежал, при этом стараясь двигаться бесшумно. Грег видел его силуэт, отстающий силуэт Анны, и при всем старании сам отставал все больше. Он боялся споткнуться и выдать своих раньше времени. Женский голос мог принадлежать только Еве, но шум стрельбы, эхо от стен тоннеля, собственное дыхание — все это исказило раздавшийся крик до неузнаваемости. Один из преследователей заорал что-то в ответ, а вновь раздалась стрельба. Грег подумал, что Ева мертва. После таких очередей иначе быть не может. Задыхаясь, он остановился, чувствуя, как отчаяние заполняет его, как если бы застрелили Анну. В отличие от Грега, у Ивана страха не было. На это просто не осталось времени. Он бежал, не стараясь двигаться бесшумно благодаря выстрелам, которые не только заглушили его приближение, но позволили заметить два силуэта. Один опустился на колено, второй лежал на земле. Этот второй привстал, шагнул к запасному тоннелю. Иван выстрелил на бегу. Он находился близко, и автоматная очередь зацепила противника. Этой же очередью зацепила его напарника. Он повалился на землю. Иван остановился, стреляя по двум смутным теням, пока не убедился, что они не шевелятся. Сзади его обхватила Анна. Ева в тоннеле. Она бросилась к запасному тоннелю, Иван за ней. «Ева, я здесь». Она выбралась из-под трупа, лицо потное, дыхание тяжелое. «Ева». Едва не отталкивая друг друга, Иван и Анна бросились к ней, сжались в один тугой комок. К запасному тоннелю подбежал Грег. Его тоже переполняли эмоции, но свобода, близкая и реальная, требовала уходить. «Нет времени, сейчас появятся другие». Ева вырвалась из объятий Ивана, указала на дверь. «Закрыто. Попробуйте прострелить замок». «Выходите оттуда», — Грег вскинул автомат. Иван и Анна вытянули Еву, подались в сторону, прижались к стене. Иван закрыл женщин с собой. Грег прицелился. Он выстрелил, прищурив глаза, стараясь, чтобы отдача не мешала точности стрельбы. «Ну что?» — подал голос Иван. Грег прошел к двери, потянул ее на себя. Дверь открылась. Грег улыбнулся, но сказать ничего не успел. Его опередил крик Анны. «За нами идут». Грег бросился к основному тоннелю. «Быстро сюда!» Прежде чем потянуть Анну за руку, он бросил взгляд вглубь тоннеля. Минимум десяток силуэтов приближался со стороны станции. Шагов 50, не больше. Преследователи наверняка слышали выстрелы. Они не шли, они бежали. Без единого крика, как безмолвный поток. «Уходим». Грег толкнул Ивана с Евой. Когда они закрыли дверь за собой, Грег остановился, отыскивая способ задержать преследователей. Иван, пропустивший женщин в узкий коридор, обернулся. «Уходим вместе. Лучше выбрать другое место. Их много». Грег не спорил. Остаться перед дверью, дать шанс противнику пристрелить себя. Коридор слегка расширился и вывел к узкой шахте. Ева и Анна столпились на краю. Подошедший Грег посветил в шахту фонарем. И дна не увидел. Вделанные в стену скобы уходили во тьму и казались шаткими. Иван, за ним остальные огляделись. Но больше вариантов не было. «Полезу первым», — сказал Иван. За ним начали спуск женщины. Последним спускался Грег. Шахта все не заканчивалась. Иван почувствовал липкий страх, и он был не один в своем терзании. Послышался сбивчивый голос Анны. «Если ученый дал не тот план». Ева остановилась. Ей было тяжело, она запыхалась. «Я не верю в это. Просто сначала тоннель идет вниз, потом, может, так надо?» «Хватит говорить», — сказал Грег, — «нас догонят». Они продолжили спуск. Иван поднимал голову, прислушиваясь к дыханию Евы. «Устала?» — не выдержал он. «Не говори со мной, немного осталось». Иван слышал, как ей тяжело, но больше не сказал ни слова. Шахта закончилась, и они оказались в узком коридоре с бетонными стенами, нечто похожее на горизонтальную шахту. Она протянулась в одном направлении и заканчивалась тупиком, из которого наверх вели ступеньки лестницы, прибитой к стене. Она подсадила Еву, та полезла первой. Иван оглянулся на Грега. «Мы сломаем лестницу». Грег кивнул, и они полезли друг за другом. Ивану показалось, что Ева остановилась, как человек, который прислушивается к чему-то впереди. Ивана обожгла мысль, что здесь имеются параллельные шахты и тоннели, через которые преследователи могут опередить их, встретив по пути наверх. Оставалось надеяться, что ученый предупредил бы Еву. Ева пошла вперед и оказалась в подвале с низким потолком. Они с Анной замерли, дожидаясь мужчин. Когда те выбрались, Грег оглянулся назад, прицелился из автомата, выстрелил. Срикошетившая пуля выскочила наружу, чиркнув по куртке Грега и уйдя в потолок. Грег отпрянул, упал. «Грег!» — вскрикнула Анна. «Черт с этой лестницы!» — сказал Иван. «Береги патроны!» Грег, поднимаясь, кивнул. Убрать приличный кусок лестницы, неодолимое препятствие для преследователей с помощью выстрелов сложно, вручную нереально. А инструментов нет. Пошли. Ева поспешила к другой стороне подвала, там выделялись ступени лестницы. Остальные побежали за ней. Лестница упиралась в люк. «Я первый», — сказал Иван, и Ева уступила ему дорогу. Он быстро поднялся к люку, и уверенность, что путь закрыт, они не одолеют люк даже выстрелами, вызвала страх. Иван уперся в люк спиной. Люк открылся. От неожиданности Иван пригнулся, и люк, ударив его по голове, захлопнулся. Иван едва не упал, схватившись за перекладины лестницы, улыбаясь, кряхтя и пытаясь высказать то, что его переполняло. Но еще могло быть рано. Иван открыл люк, распахнул его и выбрался в тесное темное помещение, заставленное какой-то запыленной аппаратурой. На ощупь он пробрался к двери. Она была в нескольких шагах. До того, как за ним поднялась Ева, Иван распахнул заскрипевшую дверь, шагнул в коридор и увидел тусклый свет, который мог проникать лишь через окна. Обычные окна здания. Они выбрались со станции. «Свобода!» — закричал Иван.